конце 1890 года в Ильинское приехал отец Елизаветы Федоровны. Она надеялась, что отец заметит, какое глубокое благоговение она питает к православию, начнет с ней об этом разговор, и она откроет ему свое сердце. Но великий герцог Людвиг или не замечал ничего, или же полагал, что все это несерьезно. После отъезда отца Елизавета Федоровна, наконец, решилась написать ему о намерении перейти в православие. Петербург, 1 января 1891 года. Мой дорогой папа, самое любящее и нежное спасибо за ваши ласковые открытки и такое дорогое письмо, которое я получила накануне Нового года. Еще и еще раз спасибо за ваш приезд. И Бог даст, мы сможем встретиться очень скоро опять. Пока трудно заранее определить время, но вы знаете, что настоящие обязанности Сергея не препятствуют этому. Это всегда такая огромная радость перелететь к вам, всем дорогим, в мой дорогой старый дом. Получили ли вы нашу телеграмму с наилучшими пожеланиями к Новому году? Как часто я вспоминаю счастливые дни этой осенью в Ильинском и наши совместные беседы. А теперь, дорогой папа, я хочу что-то сказать вам и умоляю вас дать ваше благословение. Вы должны были заметить, какое глубокое благоговение я питаю к здешней религии. С тех пор, как вы были здесь в последний раз, более 1,5 лет назад, я все время думала, читала и молилась Богу указать мне правильный путь и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь, принадлежать к одной церкви по форме для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж. Вы не можете себе представить, каким он был добрым, что никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя все это совершенно одной моей совести. Он знает какой-то серьезный шаг – и что надо быть совершенно уверенной, прежде чем решиться на него. Я бы это сделала даже и прежде, только мучило меня то, что этим я доставлю вам боль, и что многие родные не поймут меня. Но вы... разве вы не поймете, мой дорогой папа? Вы знаете меня так хорошо. Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг только по глубокой вере. И что я чувствую, что перед Богом я должна предстать с чистым и верующим сердцем. Как было бы просто оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это было бы, и как я могу лгать всем, притворяясь во всех внешних обрядах, что я протестантка, когда моя душа принадлежит полностью религии здесь. Я думала и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет и зная, что религия найдена. Я так сильно желаю на Пасху причаститься святых тайн вместе с моим мужем. Возможно, что это покажется вам внезапным, но я думала об этом уже так долго, и теперь, наконец, я не могу откладывать этого. Моя совесть мне этого не позволяет. Прошу. Прошу по получении этих строк простить вашу дочь, если она вам доставит боль. Но разве вера в Бога и вероисповедание не являются одним из самых главных утешений этого мира? Пожалуйста. Протелеграфируйте мне только одну лишь строчку, когда вы получите это письмо. Да благословит вас Господь. Это это будет такое утешение для меня, потому что я знаю, что будет много неприятных моментов, так как никто не поймет этого шага. Прошу, только маленькое ласковое письмо. Я сейчас напишу бабушке и сестрам, и потом, когда я получу от них ответ, я скажу об этом Михин. Я боюсь, что она будет переживать, но я бы хотела, чтобы она узнала об этом раньше, чтобы как можно меньше причинить ей боли. Потому что потом, вероятно, поднимутся разные разговоры. Поэтому ответьте мне скорее, дорогой папа. Да благословит вас Господь, мой любимый папа. Ваша очень нежно любящая дочь Элла. Отец не послал Елизавете Федоровне телеграммы, а написал письмо, очень огорчившее ее.